Апрель. На допросе Бестужева-Рюмина следователи слышали уже 20-й по счету упоминание Пушкина. «Итак, спрашивают о кинжале, показания Соединенных Славян и Паскевича, а также о роли Пушкина и Дельвига Пахачев». Ответ Бестужева-Рюмина зачитывается в комитете 9 апреля. «Восстание декабристов», том 9, страница 289. Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Вопросы были заданы 5 апреля. Примечание редакции. Показания Спиридова, Тютчева и Лисовского совершенно справедливы. Пахачев также, правду говорит, что я часто читал наизусть стихи Пушкина. Дельвиговых я никаких не знаю. Но Пахачев умалчивает, что большую часть вольнодумческих сочинений Пушкина, Вяземского и Дениса Давыдова нашел у него еще прежде принятия его в общество. Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло. Принадлежат ли сии сочинители обществу или нет, мне совершенно неизвестно. Я Дельвига никогда не видал. Муравьев с ним не знаком. С Пушкиным я несколько раз встречался в доме Алексея Николаевича Оленина в 1819 году, но тогда еще был я ребенком. Муравьев с тех пор, что оставил Петербург, Пушкина не видал. Пока пишет свои ответы Бестужев-Рюмин, уже почти два месяца закованный в кандалы, по замеченным в ответах его уверткам и уклонениям от истины, следствие атакует Паскевича. Некая связь между его сочинительством и пушкинским замечена, и нужды нет, что оба сочинителя никогда не встречались, мы легко угадываем неназванное, но подозреваемое имя великого поэта в некоторых вопросах, что заданы Паскевичу 8 апреля в присутствии высочайшего учрежденного комитета. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 94, лист 22. Примечание редакции. Третье. Что вас побудило к изъяснениям на бумаге таких богопротивных и в трепет приводящих мыслей, каковы выражены в стихах ваших? Четвертое. Сие сочинение был ли плод собственных ваших мыслей или внушенных понятий от других и от кого именно? Седьмое. Кто, кроме вас, занимается подобным сочинением и старался распространить их? Восьмое. Комитету известно, что многие офицеры 3-й гусарской дивизии имели у себя подобные выше приведенным вольнодумческие стихи и, читая сами, передавали их своим товарищам. Кто именно прилеплялся к сочинительству такого рода? На другой день, 9 апреля, как раз, когда в комитете читали ответы Бестужева-Рюмина насчет вольнодумческих сочинений, Паскевич составил письменные ответы, где имя Пушкина появляется дважды. На пункт 3-4. Читавшие многие вольные стихотворения господина Пушкина, я, признаюсь, был увлечен его вольнодумчеством и его дерзкими мыслями, но не находя в себе самом подобных чувств, я по малодушию своему и без всякого к тому таланта хотел было подражать ему. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 94, лист 25. Примечание редакции. У Паскевича сохранилось 10 стихотворных строк, прославляющих тирана-убийцу и начинающихся со слов «убить тирана неприступно». Нечкина, о Пушкине, декабристах и их общих друзьях. Каторга и ссылка. 1930 год, номер 4, страницы 14 и 15. Примечание редакции. На вопросы же о распространении опасных стихов среди товарищей Паскевич отвечал: «Насчет того, кто имел у себя вольномысленные стихи из офицеров 3-й гусарской дивизии, скажу, что сочинения сего рода Пушкина, Ролеева и многих других были известны всем почти, кто только любил заниматься чтением стихов, а в это несчастное время ослепление умов оные были читаны без всякого опасения один другому. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 94, лист 26. Выделенные слова подчеркнуты карандашом, вероятно, кем-то из следователей. Примечание редакции. Паскевича, продержав 2 месяца в крепости, выпустили, оставив под надзором. Он сумел доказать, что не был членом тайного общества и что стихи распространились без его согласия. Такое сравнительно легкое по тем временам наказание за столь неистовые строки само по себе создавало выгодный для Пушкина прецедент. Однако судьба Паскевича окончательно решится только через 2 с лишним месяца. Пушкинский же вопрос теми ответами в начале апреля далеко не исчерпан. 19 июня 1826 года. Смотрите Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 48, номер 26. 146 заседание Следственного комитета. Листы 540-552. Примечание редакции. В следующие дни Бестужева-Рюмина еще 2 спрашивают насчет стихов Пушкина и сопоставляют с его показаниями сведения, полученные от Матвея Муравьева-Апостола. Но дело ограничивается перечислением привезенных Муравьевым стихов. «Ода на свободу», «Кинжал», «Деревня» — все эти названия, сами по себе уже являющиеся важной частью запретных стихотворений, были затем также вымараны, как рифмованные строки. Показания Муравьева-Апостола от 10 и 12 апреля. «Восстание декабристов», том 9, страница 261-262. Москва, Ленинград, 1925-1976 годы. Примечание редакции. На очной ставке с Пахачевым 26 апреля каждый остался при своем. Бестужев-Рюмин, к этому времени уже обремененный грузом различных обвинений, обреченный виселице, настаивал на богатом рукописном собрании Пахачева. Тот признавал за собой лишь обладание анонимными стихами. «У вас Нева, у нас Москва». «Восстание декабристов», том 9, страница 125. Москва, Ленинград, 1925-1976 годы. Автор стихотворения «Сравнение Петербурга с Москвой», Вяземский. Примечание редакции. К концу апреля широкое распространение вольных стихов Пушкина доказано, и Бестужев-Рюмин только подкрепляет несомненное, когда пишет: «Это нас самих удивляло». Единственное смягчающее обстоятельство, что среди молодых офицеров ходят ранние стихи Пушкина «Грехи молодости». Действительно, в 1825-1826 годах поэт уже далеко не тот, кем был в период вольности и кинжала. На многое он смотрит иначе, чем 5 лет назад, держится с достоинством, не отказываясь от прошлого, но и не скрывая новых мыслей. Юношеские стихи, вольные эпиграммы, живут, однако, уже независимо от автора, возвращая к прошлому иногда против воли. «Ваше Величество», — ответит Пушкин на вопросы Николая I через несколько месяцев, «я давно ничего не пишу противного правительству, а после кинжала и вообще ничего не писал». Записки декабриста Лорера, страница 200. Подразумевается, конечно, ничего не писал после кинжала против правительства, поскольку же между опасными стихами, известными властям еще по Петербургу, и кинжалом, 1821 год, прошел определенный промежуток времени. Поэт мог сказать, что вообще давно ничего не пишет против власти. Вспомним, что в 1820 году он дал слово Карамзину сдерживаться по этой части в течение 2 лет. Примечание редакции. Это объяснение, сохраненное 2 людьми, с сильной памятью, Львом Сергеевичем Пушкиным и вслед за ним Лорером. Очень важно для поэта. Самая большая опасность для него — любая полученная властями новость о свежих, недавно вышедших наружу в вольных словах или сочинениях, как в случае с Плетневым при перехвате письма 7 марта. Между тем, именно в эти первые месяцы 1826 года начинается распространение 44 запрещенных строк из Андрея Шенье, и это обстоятельство, пожалуй, случайно не сделается важнейшим препятствием к освобождению из ссылки. Пушкин о том ничего не ведает, так же, как о главных перипетиях декабристского процесса. Все названные опасности, тем не менее, реальный факт его весенней биографии.